Глава шестая. К моему особняку подъехал автобус с эмблемой клининговой компании. Бригада в 40 человек, вооруженная тряпками и химическими средствами, навалились на дом, а я укрылся в кабинете, пока они наводили лоск во всем доме, забираясь в такие места, о которых я даже и не подозревал. Как я и ожидал, самой трудной задачей оказалось оттереть кровь от досок. Мало того, что ее натекло столько, будто на лестничной площадке стадо свиней перерезали, так еще и времени прошло немало. Однако обещанная премия за полную обработку сработала не хуже заклинания. 2 часа работы, и, получив от меня дополнительные наличные, бригадир погрузился последним в тот же автобус. Я проводил уезжающий транспорт взглядом и, закрыв входную дверь, вернулся в кабинет. Составленное на дедовском компьютере заявление на регистрацию производства артефактов дворянского рода Моровых было почти готово. Пришлось сверяться со справочниками, освежать в памяти изменения в законах и долго общаться с банками, выбирая подходящий для открытия счет. Использовать свой личный я не мог. Положение дворянина дает привилегии, но и накладывает ограничения. Дай я номер своего собственного счета или общего для рода, как слава торгаша прикрепилась бы к Моровым на долгие годы. А вот иметь предприятие, которое оформлено честь по чести и ведет дела со своих законных счетов, не только полезно, но и престижно. И чем успешнее предприятие, тем выше престиж. К исходу назначенных до встречи со Ждановой 3 часов прибыл новый транспорт. На этот раз десяток вышколенных официантов не только сервировал в малой гостиной полноценный ресторанный зал, но и выделил мне 3 человек, которые станут прислуживать нам за обедом. Есть прелесть в положении дворянина. Подобная услужливость входила в стандартный пакет для людей благородного сословия. И я не только про ресторан, который сможет в обмен на работу сотрудников в резюме упомянуть род Моровых среди своих клиентов, но и про уборку. Попробовал бы какой-нибудь простой гражданин вызвать за 1/4 часа целую бригаду уборщиков. А как только в компании узнали о том, что речь о дворянском особняке, все вопросы оказались решаемы. Конечно, это только разовые акции. Постоянно пользоваться такими услугами я не планирую. Уж больно дорого обходится их работа. Нужно либо составить контракт, как делал Александр Васильевич, и тогда, как постоянный клиент, получать услуги по сниженным ценам, либо нанимать собственный штат прислуги. Последнее тоже недешево, и дед не спешил расширять число допускаемых в особняк лиц. Как бывший высокопоставленный чиновник службы имперской безопасности, проведший в этом ведомстве всю свою жизнь, Александр Васильевич не то чтобы превратился в параноика, но некоторыми опасениями обзавелся. Я смотрел на постоянную прислугу немного под иным углом. Среднее жалование обыкновенной горничной в столице начинается от 80 000 рублей. А ведь одной горничной не обойдешься. Нужен эконом, который будет руководить расходами на обеспечение имущества рода, включая автомобили и мотоциклы. Нужны чернорабочие, которые будут выполнять мелкие ремонты и следить за порядком в доме. Нужен повар, чтобы их всех кормить. И это я еще молчу о повышенных налогах, которые дворянин обязан платить за каждого нанятого слугу в государственную казну. Ведь, становясь работником дворянина, человек перестает работать на государя, а такое нужно компенсировать. В общем, постоянный штат слуг — это та еще финансовая дыра. И в этом вопросе я пока что готов был смириться с тем, что другие дворяне могут считать меня нищим или скрягой. Тратить все свои деньги только ради того, чтобы пару месяцев, а на больше отложенных средств не хватит, прожить на всем готовом я был категорически против. Переодевшись, я спустился в гостиную как раз за минуту до того, как в особняке заиграла легкая трель дверного звонка. Убедившись, что на крыльце стоит действительно Жданова, я открыл ей с вежливой улыбкой на лице. «Антонина Владиславовна, прекрасно выглядите», — высказался я, отступая на шаг вглубь дома. Сержант вновь предстала в новом образе. На этот раз элегантное черно-белое платье из двух полос, спускающихся от горла к подолу, открытые плечи, в неглубоком декольте виднеется золотая подвеска. «Благодарю, Иван Владимирович», — отозвалась она, не слишком уверенно переступая порог. Я мазнул взглядом по улице поверх ее головы и легко обнаружил черный внедорожник с тонированными стеклами. С учетом того, что он присутствовал здесь с момента, когда ко мне приехали уборщики, следует полагать, это и есть обещанное наблюдение. Закрыв дверь за сержантом, я уступил место сотруднику ресторана, который принял у девушки сумочку, в которой наверняка прятался давешний маленький пистолет. «Мне нужно отлучиться на минутку, Антонина Владиславовна. Прошу меня простить», — сообщил я с легким наклоном головы. Ей как раз хватит времени привести себя в порядок по дороге. Руки помыть, несуществующие огрехи в макияже поправить. «Конечно», — ответила она, и заменяющий слугу официант тут же повел девушку в уборную. А я вышел на улицу и уверенной походкой двинулся к внедорожнику. Припаркован он был на другой стороне дороги, так что пришлось перебегать проезжую часть. Сбрасывать скорость на ней не любили. Кругом одни дворяне живут, некоторые из них любят крайне быструю езду. Да что там, я и сам, как выяснилось, из таких. При моем приближении стекло передней пассажирской двери опустилось, и моему взгляду открылся вид на коротко остриженного мужчину лет 35 в деловом костюме. «Иван Владимирович», — чуть напрягшись, обратился ко мне сотрудник службы имперской безопасности. «Господа», — заговорил я спокойным тоном, — «через несколько минут вам вынесут перекусить. Не откажите в любезности, примите подарок. Работа у вас не самая приятная, но, полагаю, ресторанное угощение за мой счет немного скрасит ваш сегодняшний день». «Не положено, Иван Владимирович», — раздался печальный голос другого безопасника, которого мне было не видно. Одной только интонации ответа мне было достаточно, чтобы представить, насколько мое предложение угоститься с дворянского стола тронуло желудок сотрудника службы имперской безопасности. Они, разумеется, люди подневольные, и я действительно мог проигнорировать их присутствие, но я ведь тоже человек, а при необходимости именно эти люди бросятся мне на выручку. А я о своих людях, пусть и временных, привык заботиться. Иначе я не оставил бы своему ученику собственную мантию, а позволил ей развоплотиться в магии ритуала вместе с телом. «Знаю, но и держать вас на той отвратительной пище, которую подают в ближайших забегаловках быстрого питания, претит памяти моего рода», — заявил я, отметая сомнения наблюдателей. «Мои предки бывали на вашем месте и делились воспоминаниями. Я прекрасно понимаю, как не хватает во время наблюдения нормальной человеческой еды». «Ну, раз вы настаиваете», — улыбнулся видимый мне сотрудник. Улыбнувшись еще раз, я направился обратно в дом. Официант, заменяющий мне слугу, тут же встретил меня с поклоном и по моему знаку приблизился. «Напротив особняка стоит черный внедорожник с номером 395», — заговорил я. «Отнесите туда часть еды, которую можно съесть в машине». Если работник ресторана и удивился моей воле, виду он не подал. Сразу видно настоящего профессионала. «Как прикажете, ваше благородие?» Я прошел в малую гостиную, где Жданова уже осматривала картины на стенах. Ничего необычного, всего лишь полотна, изображающие красоты Российской империи, такими, какими видели их моровы. Никакой деревенской пастерали, только современные мегаполисы и бурлящие людские страсти. «Все в порядке?» — осведомилась сержант, обернувшись на звук открытой мной двери. «Разумеется. Прошу, Антонина Владиславовна, разделите со мной эту скромную трапезу». Я помог девушке опуститься на стул, выказывая уважение гостье. Столик был небольшим, но официанты утвердили на нем не только полагающиеся приборы, но и вазу с цветами ярких оранжевых благоухающих роз. Я бы вот о цветах даже не подумал. Официант, одетый в белоснежную рубашку и черные отутюженные брюки, с полотенцем на руке тут же появился рядом с нами. Чуть склонившись к нам, он стал перечислять приготовленные для нас блюда. А после их начали вносить на огромных серебряных подносах. Да, я потомственный дворянин, однако не того полета птица, чтобы вкушать с золотой посудой. Да и, откровенно говоря, вообще не обращал внимания на такие мелочи. Нашли присланные из ресторана люди подходящую посуду, и замечательно. По идее, для простолюдинки Ждановой и вовсе предел расположения продемонстрирован. Не каждого человека ее сословия пустят за один стол с благородными, да еще и подчивать станут с дорогой посуды. Размышляя о здешнем мироустройстве, я не переставал работать приборами, поглядывая на гостью. Антонина Владиславовна ела правильно, в вилках не путалась, но при этом не изображала из себя калибри, которой хватает пару капель нектара, чтобы насытиться, а ела как нормальный человек. Наконец мы перешли к десерту. Перед Ждановой поставили креманку с несколькими разноцветными шариками мороженого и обошелся чашечкой кофе с молоком. Официанты нас тактично покинули, предполагается, что мы тоже выйдем из гостиной, когда закончим. Сотрудники уберут и вымоют посуду, сложат имущество ресторана и отбудут, не привлекая внимания. — Итак, Антонина Владиславовна, — произнес я, отставив чашку на блюдце. — О чем вы хотели поговорить? Девушка, снимающая тонкие кружева с мороженого, взглянула на меня из-под накрашенных ресниц. — Я навела справки о вашей семье, Иван Владимирович, — заговорила она негромко. — 4 поколения рода Моровых служили государю в рядах безопасности, а на вас, оказывается, совершил нападение кровавый культ в тот день, когда мы познакомились. Я кивнул не спеша как-то комментировать ее слова. — Скажите, Иван Владимирович, почему вы не пошли по стопам своих предков? — спросила сержант. Я уверена, что уж кому, как не вам, обязаны были предложить место в рядах СИП. Я вновь взял в руку чашку с наполовину выпитым кофе. Вы правы, служить в этом ведомстве — давнее фамильное дело. Но никак не традиция, — проговорил я. Некоторые мои предки все-таки не служили там, а занимались другими делами. Вот, к примеру, взять брата моего прадеда. Он был юристом. И смею вас заверить прекрасным. «Он был не просто юристом, а судьей», — заявила Антонина Владиславовна, демонстрируя, что действительно покопалась в истории моего рода. «И погиб, выходя из здания суда, когда стало известно, что именно в его руки попало дело рода Семихлебовых». «Тоже верно», — кивнул я, — «но на его месте мог оказаться любой другой судья. Семихлебовы тогда действовали максимально отвратительно. За ними охотились и убивали везде, где находили». Не так часто дворянский род оказывается вырезан под корень. И, кстати, до того, как сесть в судейское кресло, мой двоюродный прадед сделал себе имя на работе с крупными промышленниками, защищал их интересы в правовом поле. И вы хотите пойти по его стопам? Нет, я хочу заняться производством востребованных в нашем обществе товаров, — ответил я. Ну, а к чему эти вопросы, Антонина Владиславовна? Она отвела взгляд на мгновение, а потом, собравшись духом, вновь посмотрела на меня. «Мой напарник оказался тем, кто сдал вас диким кабанам, Иван Владимирович», — заговорила Жданова. «Сегодня задним числом были уволены 12 человек только из нашего отделения. Понятно, что начальство прикрывается от гнева государя. А сколько по всему округу полицейских оказались замешаны в незаконных делах диких кабанов и их покровителей?» Вот теперь картинка сложилась. Каким-то образом в голове Антонины Владиславовны я стал той связующей ниточкой между старой жизнью и предложением перейти в службу имперской безопасности. Я тоже оказался впутан в это дело, но не пошел под руку Скворцова. Вот Жданова и искала того, кто бы ее мог понять. Мой род служил в безопасности поколениями. Если смотреть по датам, то Моровы уже 2 века стояли на страже государства. А я не спешил в раскрытые объятия ведомства. И поэтому мое мнение было важно настолько, что сержант решилась напроситься в гости. «Все зависит от того, чего хотите лично вы, Антонина Владиславовна», — произнес я, допив кофе. «Я похоронил всех, кто был мне дорог. Сегодня мне должны доставить последнего члена рода Моровых, которого я знал. Полагаю, Моровы уже достаточно пролили крови ради Российской империи. и я, по крайней мере, могу попытаться жить простой, мирной жизнью. К тому же за все годы нашего дворянства в наших архивах скопилось достаточно информации по магии, которая позволяет мне надеяться на относительно прибыльное дело. А чего хотите вы, Антонина Владиславовна? Перетряхнуть полицию, навести порядок в стране, ловить за руку взяточников, казнить казнокрадов? Какая ваша конечная цель? Девушка напротив отложила ложку и отодвинула креманку с мороженым. Не так давно я пошла в полицию, чтобы наводить порядок на улицах, на которых выросла, — сказала она. А теперь, после того, как из-за меня едва не лишился своего кресла наш майор, моя карьера так и закончится. В чине сержанта. Ни повышения, ни признания. Я хмыкнул, никак не комментируя ее слова. Ну, в самом деле, наивно было бы рассчитывать на иной исход. Но Жданова все равно рванула в байкерский клуб. Не дура же она, прекрасно понимает. Одного ее присутствия в Семеновском уже достаточно людям в высоких креслах, чтобы пресечь не только карьеру, но и жизнь слишком строптивого сержанта полиции. «А теперь мне предложили перейти в службу имперской безопасности», — озвучила девушка. «И я решила, что именно вы, как человек, от этого отказавшийся и многое знающий об этой работе изнутри, сможете поведать мне, почему я не должна так поступать». Я улыбнулся. «Антонина Владиславовна, я плохой советчик в этом вопросе. Я вас знаю всего сутки», — сказал я, и, видя, что она собирается возразить, выставил ладони. «Я не зря спросил, чего хотите именно вы, потому как, несмотря ни на какие минусы и плюсы, вы либо подходите для этой работы, либо нет. И раз вам предложили сменить ведомство, значит, вы соответствуете запросам службы имперской безопасности. Я могу вас отговорить, поверьте, моих знаний для этого достаточно. Это не синекура, легко не будет. Но какой вам смысл слушать вчерашнего выпускника лицея, если не я буду жить вашу жизнь? Я уже живу ее, за Ивана Владимировича». «Что ж, пожалуй, вы правы, Иван Владимирович», — вежливо улыбнулась она. «Прошу прощения, что отняла у вас время. Пожалуй, мне лучше уйти. Я был рад разделить с вами трапезу». Я первым поднялся из-за стола и подал гостю руку. Мы вместе прошли в гостиную, где официант подал Антонине Владиславовне сумочку. Он же открыл перед девушкой дверь, а я последовал за ней на крыльцо. «Может быть, вызвать вам такси?» — предложил я, глядя на девушку, которую уже вряд ли можно было назвать сержантом. «Нет, спасибо, мне нужно немного пройтись». Она повернулась ко мне спиной, и в этот момент из-за поворота на дороге появился новый автомобиль. Легковая машина ощерилась в сторону особняка стволами автоматов. Я видел, что из машины безопасников тоже спешно вылезает оружие, но они вряд ли что-то успеют изменить. Видел, как делает первый шаг по ступенькам Антонина Владиславовна, не обратившая внимания на шум с дороги. А потом схватил ее за руку и, впихнув обратно в дом, выставил раскрытую ладонь в сторону легковушки. «Сон!» Водитель ткнулся лицом в руль, но его подельники все же открыли огонь по моему дому.